горькою мне покое. Вишня расцвела, будто снегом за рекою. Стежку замела, будто легкие метели. Чались во везду, будто лебеди летели, обронили пух. Будто лебеди летели, обронили пух. Никому про недотрогу я не говорю.